И животина тут, и жопа, и сиськи. Все как у нормальной бабы. Люблю, когда тела много, чтобы плавать, как по морю. А ты, дурила, опять зазовешь своего сикеля? Сикель, возмутился Динар. Да он строен, как тополек. У него, знаешь, какой? У меня сейчас задница трясется, когда я его вспоминаю. Так миленько беседуя, они дошли до виллы Динара и решили пару часов придавить подушку, чтобы к Наташке идти свежими и деловыми. Наташа вывела из дальней комнаты растревоженную Анне. Та действительно ничего не слышала и не подслушивала. Она прониклась полным доверием к Натали. Ничего не осталось от прежних сомнений почему-то. Наташа была бледной и измученной. Как только закрылась за приятелями дверь, она сползла по стенке и полусидела, полулежала минут 5-10 на полу. Потом кое-как встала и пошла к Анне. Действие алкоголя стало проходить, и мир оказался чудовищным. Еще более чудовищным, чем до виски. «Надо сегодня держать себя все время на допинге», — подумала она и сказала. «Они меня так утомили, милая Анне, что я еле держусь на ногах. А мне еще сегодня надо в посольство послать факс и позвонить по связи. Как я это сделаю?» «Отдохните», — сказала Анне. «Что вы себя загоняете? Завтра. Завтра проснетесь. Может быть, выйдет солнце, и мир покажется вам чуточку лучше, чем теперь. Давайте выпьем немножко», — предложила Анне, видя, как сереют щеки Натали. Наташа кивнула. Анне быстро налила виски ей и себе, приготовила по тостику, и они выпили. «Еще, наверное», — сказала Наташа шепотом. Голос у нее сел. Анне молча налила ей полную рюмку для русских. Наташа выпила, и вот через несколько минут, говорят, через 9, на щеках у нее появился слабенький розовый отцвет внутреннего тепла. Глаза перестали быть тусклыми, и, если и не засверкали, то приобрели живой огонек, еле, правда, шевелящийся. Наташа зевнула, извинилась и сказала, что пойдет, пожалуй, поспит и никуда сегодня не поедет. Ни факсы, ни шмаксы. Завтра. Анне хотела спросить, что, как, отделалась она от них, что сказала. И вообще, она же должна знать, что... И как бы отвечая на ее немой вопрос, Наташа небрежно заметила. Они ничего толком не говорили. Так, треп. Ну, соболезнования, конечно. Но я не хотела сейчас с ними говорить. Отложила не на могла. Вечер. Как бы с приездом, Рождеством и поминками. Я вас не зову, дорогая, потому что вы сами понимаете, какой это будет разговор. Я вам расскажу завтра. Это «завтра» у нее звучало как заклинание. И Анне подумала, что Наташа надеется, что завтра ей будет хоть чуточку легче. Но что-то не давало покоя Анне. Какая-то странность была в Натали. Успокоенность? Может быть. Безразличие? Да. Усталость и что-то вроде скуки. Может такое быть? Анне вздохнула. Все может быть после того, что она пережила, бедняжка. Да.